Калиур. Телефон звонит второй раз подряд, а я на кухне собираюсь печь кексики с начинкой из абрикосового варенья. На сегодняшний вечер я приглашена к друзьям и, как водится, обещала принести десерт. Кажется, мне хотят сказать что-то важное. Так настойчив тот, кто звонит. Торопливо ополаскиваю руки, они все в муке, и выхватываю смартфон из заднего кармана джинсов. Только собираюсь посмотреть, кто же это, как телефон снова играет ту же мелодию. «Алло, Кэндис?» «Алло?» На том конце я слышу какие-то потрескивания. До меня не сразу доходит, что это сдерживаемые рыдания. «Кэндис, говори же! Я здесь, я тебя слышу, что происходит? У тебя что-то новое о твоей матери, да?» «Да», — с трудом выговаривает моя подруга. «Не получилось установить ее имя?» Подруга делает шумный вдох, чтобы, наконец, успокоиться. «Получилось, получилось. Я уже знаю ее фамилию». «Так это же прекрасная новость. А почему ты плачешь?» «Я боюсь. Я не думала, что просто фамилия может сделать все до жути конкретным». «У тебя есть ее координаты?» «Агентство сперва попробует само с ней связаться, а потом сообщит их мне, если она на это согласится». «Ты разыскивала ее через интернет?» «С этого и начала». «И что?» «Ничего. Она явно человек непубличный. Ее нет в соцсетях. Нет в местной прессе, газетах или журналах. Нет в списках спортивных достижений. Словом, она нигде не засветилась. Обычное дело для старшего поколения. Но все-таки я надеюсь, что она согласится пообщаться с тобой». «Знаешь, а меня одинаково пугает мысль, что я с ней увижусь, и мысль, что я с ней не увижусь никогда. Парадокс». «Вполне возможно, что и ее охватит такой же страх, как тебя, когда она узнает, что ты ее разыскиваешь. Она может просто обезумить, представив, что ты начнешь ее упрекать, как могла она тебя бросить, или что ты к ней нагрянешь и перевернешь всю ее жизнь». «Скорее всего, она живет другой жизнью, и у нее есть другие дети». «Вероятно, так оно и есть. Возможно, она согласится повидаться с тобой, но откажется от регулярных встреч. Подумай и об этом. В общем, подготовься». «Да я была бы рада просто с ней поговорить, пусть даже один единственный раз». «Желаю тебе этого от души, Кэндис. Буду очень за тебя рада. Скрещиваю пальцы. Сообщи о ее ответе, ладно? Ах, а ведь я-то тебе ни о чем не рассказала. Я поговорила с родителями. Признаюсь, разговор трудный, а точнее, печальный, представь. Подожди, Саски, сори, у меня звонок насчет моей матери. Я переключусь на него. До скорого». Откладываю смартфон и возвращаюсь к кексам. Меня очень заботят дела моей подруги. Ее смятение огорчает меня, но я не знаю, чем ей помочь. Только бы она не испытала горького разочарования. Ведь реальность может оказаться такой жестокой. Едва успеваю замесить тесто, как вздрагиваю от неожиданного звонка в дверь. Определенно моим кексам не суждено испечься к вечеру. Да кто это может быть? Мало кому известно, что я уже вернулась с Бали. На пороге мои родители. Вид расстроенный. «Что случилось? Входите же. Не стойте на улице, холодно». Встревоженная, я закрываю за ними дверь. Не снимая пальто, они как роботы проходят прямо в комнату и садятся. Я молча перевожу взгляд с одного на другую. Мама сидит на краю дивана, прямая как палка. Лицо исказил испуг. Наконец она заговорила. «Только что нам позвонили, и... тот ребенок, от которого мы отказались, он, то есть она, это ведь была девочка, так вот, она хочет поговорить со мной или даже встретиться». Я потрясена. Сказать так значит ничего не сказать. «О, Господи!» Я невольно зажимаю рот рукой. Сажусь, ноги меня не держат. Звонит телефон, это Кэндис. Отвечаю, несмотря на недовольные лица родителей. Бормочу, что это срочно. «Саския!» Подруга кричит так оглушительно, что смартфон приходится держать подальше от уха. «Она сказала да!» — продолжает кричать Кэндис. «Алло, Саския? Ты слышишь меня? Моя мать согласилась со мной встретиться. Ты ничего мне не скажешь? Алло, я так боюсь!» Собираюсь с духом и спрашиваю. «Как ее имя?» «Барбара!» Слышу свой собственный голос, он тоже срывается на крик. «Барбара, а дальше?» «Колонек? Не могу поверить. Скоро я с ней познакомлюсь». «Говоришь, Колонек?» Ты сказала, Барбара, Колонек? Да, Колонек. Начинается и заканчивается на К. Зовут Барбара. Я бледнею. Роняю телефон, он падает на ковер. Смотрю на родителей. И мы, все трое, вытаращив глаза, смотрим на телефон, из которого несутся истошные пронзительные вопли, а на экране счастливое лицо Кэндис. «Саския! Саския! Да ответь же!» Я застыла. Тело меня больше не слушается. «Hey, what's going on?» «Эй, что происходит?» — английский. Папа, будто в замедленной съемке, встает с дивана, поднимает телефон, прикладывает к уху и, на удивление, спокойно говорит. «Здравствуйте. Ян Декла. Я отец Саски. Вы хотите поговорить с Барбарой Колонек?» «Передаю трубку жене, матери Саски. Она сидит рядом со мной. Думаю, она именно та, кого вы разыскиваете». Дрожащей рукой он протягивает маме смартфон. Остолбеневшая, я смотрю, как она лихорадочно выхватывает его и прижимает к сердцу, а из глаз катятся слезы. Папа провожает ее в комнату и оставляет одну. Вернувшись в гостиную, где я так и стою, не в силах пошевелиться, он обнимает меня. А я все никак не могу соединить мою подругу Кэндис и белые башмачки. Я ничего не чувствую, как под наркозом. Но реальность возвращается, а я возвращаюсь в детство, я опять малышка. У малышки есть старшая сестра. Старшая сестра — это Кэндис. «Случайностей не бывает. Случайностей не бывает», — повторяет отец, словно убеждая самого себя. Я потихоньку опоминаюсь от шока и невольно воображаю их первый телефонный разговор. Сплошные эмоции, слезы, неловкие слова, заикания, паузы. Папа расспрашивает меня про Кэндис, хочет узнать, как я с ней познакомилась, где она живет и вообще все на свете. Он торопит, настаивает, требует все ему рассказать. Я рассказываю. А вот и мама. Веки у нее покраснели, зато лицо разгладилось. Возвращает мне смартфон. «Хеллоу, сестричка!» — медовым голоском шепчет Кэндис.